Погляди, как она сидит за пианино Чикеринга, играя «Ты придешь ко мне домой» для элегантной четы, непросвещенной в музыке. Погляди, как играет на Стейнвеевском рояле сюиту Баха для красивой женщины, которая в музыке смыслит. Погляди, как и те, и другие покупают инструменты благодаря волшебнице Эллен. Но однажды, когда ей 27 лет, и жизнь ее кончена, и она понимает, что никогда не выйдет замуж, и в музыке, вероятно, не пойдет дальше музыкального магазина, Эллен вспоминает Шуберта, который так и не поднялся выше учителя музыки, бедный и больной, получав всего 15-20 центов за свои песни, и умер в 31 год. И в этот страшный день Эллен садится за рояль Артура и играет «Кто Сильвия?», а потом играет все, что помнит из «Полета ворона» в «Зимнем пути» из вокального цикла Шуберта. Цветок Шуберт, рожденный, чтобы расцвести в безвестности, как Эллен. А Артур тому виной. Он держал ее узницей своей любви по вторникам и четвергам, когда закрывал магазин пораньше, и вечерами по пятницам, когда говорил жене, что репетирует с Мендельсоновским клубом. И вот Эллен в комнате на Хай-стрит с задернутыми занавесками голая сидит на кровати, а Артур встает и надевает халат, рассуждая уже не о половом вопросе, а о торжественной мессе Бетховена, или же в тот раз о песне Шуберта, а может, о великолепной девятой, про которую Берлиоз сказал, что она похожа на первые лучи восходящего солнца в мае. На самом деле, обо всех трех и еще о многом, многом. И Эллен с обожанием слушала дивного Артура, пока из нее вытекала его сперма, и жаждала овладеть в совершенстве всей музыкой, когда-либо сыгранной, спетой или пригрезившейся. В ноготе непрерывного вторника и четверга и неизменной пятницы Эллен видит теперь испорченное семя женской бесплодной мечты, семя, что, проклюнувшись, вырастает в бесформенный, треплемый ветром сорный цвет, ни для чего не нужный, даже для своего вида, ибо сам не производит семени. Мутант, который вырастает лишь для одного красивого дня, как все дикое, а после вянет, гибнет, падает и исчезает. Цветок, Эллен. Никто не знает, сколько сил таится в каждой человеческой груди. Никто не ожидал, что Артур бросит Эллен ради женщины помоложе, лишенной слуха секретарши, музыкальной невежды с большим задом. «Оставайся столько, сколько хочешь, любовь моя», — сказал Артур, «ибо не было еще такой продавщицы, как ты». «Увы тебе, бедная Эллен, любимая, не за тот талант ангельским Артуром, которому дано было вредить Эллен, который обучил ее тело и душу, а потом отправил их в ад». От церкви святого Антония Эллен дошла до Саут-Пёрл-стрит и повернула на север в поисках ресторана. Она представляла себе, как сядет за столик в чайной Примроза на Стейт-стрит, где подают маленькие сандвичи с водяным крессом и срезанными корками, чай в японских чашках с блюдцами и маленькие кубики сахара в серебряной вазочке с изящными серебряными щипчиками. Но остановилась на кафетерии Олдорф, где кофе стоил 5 центов, а тост с маслом – 10. Незаметно вынула из бюстгальтера долларовую бумажку и, зажав в левом кулаке, сунула в карман пальто. Выпустила ее только на то время, пока несла на стол кофе с тостом, а потом снова сжала в кулаке доллар, но уже с 15-центовой дыркой. 11.85. Все, что останется. Она положила сахар в кофе, налила сливки и стала потихоньку пить. Съела одну половину тоста, откусила от второй и отложила. Кофе выпила весь, а еда не лезла в горло.